Такая же участь, то есть смерть или игра в классификацию наук, грозит не метафизике только, но и позитивизму, в коем действие также не соответствует знанию. Мир дан не на поглядение, не миросозерцание цель человека. Человек всегда считал возможным действие на мир, изменение его согласно своим желаниям. Мифическая стадия развития состоит не в знании только. Мифизм есть действие при предположении, что мир состоит из совокупности сознающих существ, на кое можно действовать просьбами, мольбами, заклинаниями, то есть человек в этой стадии развития приписывал своему слову силу непосредственного действия на мир. Такое понимание выразилось и у браминов, когда они говорили, что человек зависит от природы, природа от богов, боги от молитв и заклинаний, следовательно, брамина-то и есть боги. Индусы думали также, верили, что жертвами и молитвами можно низводить дождь на землю, доить небесных коров. Не ясно ли, что все мифические образы были проектом действия на мир, причем проект этот постоянно изменялся по мере того, как люди приходили к убеждению в недействительности тех или других богов, которых они и заменяли новыми. Если бы в сознании и жизни сохранилась непрерывность, единство, то мифический проект прямо перешел бы в положительный, и не осаждали бы нас докучливые и в то же время весьма, однако, естественные вопросы «к чему?», вопросы, которые позитивизм, не имея возможности разрешить, устраняет, затыкает от них уши. И только благодаря тому обстоятельству, что первоначальный смысл человеческих стремлений утрачен, позитивизм мог полагать произвольные границы человеческой деятельности. Позитивизм является выражением дряхлости, мириться со злом. Прогресс по позитивизму заключается не в расширении человеческой деятельности, а в сужении ее. Разделение на периоды мифологический, метафизический и позитивный, то есть положительный, очевидно неверно. Разделить прошедшую историю человечества и будущую до объединения во всеобщем деле воскрешения можно только на два периода — мифологический, то есть митоургический или теургический, мифическое искусство, и метафорический, и к последнему должны быть отнесены как метафизический, так и позитивный. Потому что как метафизикою, так и позитивизмом одинаково полагается в основу, ставится целью не действие, а одно лишь мысленное знание. И самые термины действия превращаются ими в метафоры. Так слово «понимать», что значило «брать», теряет свой реальный характер. Так говорят о проекте эфира в смысле лишь гипотезы эфира и тому подобное. Встречается даже самое понятие о воскрешении, пишутся целые картины воссоздания всего протекшего, но, в конце концов, все это оказывается лишь метафорой, как у автора «Писем о природе», страница 83, 39 тома отечественных записок, в отрывке, приведенном в начале этой статьи. Но нигде не выказывается так резко анормальность положения философа, то есть существа исключительно мыслящего, как в нравственной философии, в этике. Одни из философов принимают одно лишь стремление к свободе, за действительную свободу. Другие же, не находя свободы в действительности, отрицают ее и в идее. Третьи же, хотя и признают свободу в идее, но считают ее за фикцию. В действительности же эти мыслители ни наблюдением, ни опытом, пассивным, конечно, не могли открыть свободы. Да и можно ли представить себе что-либо нелепее попытки открыть свободу, сидя в кабинете? Задумайте сшить сапоги мысленно, и получится иллюзия сапога, а не сапог. Без действия, без освобождения, свобода, оставаясь знанием, только будет фикцией. Свободными делаются, а не рождаются. Знание, как лишь таковое, оставаясь знанием только, может открыть, конечно, одно лишь рабство, а не свободу. Когда все изменения в мире будут определяться разумную волею, когда все условия, от коих зависит человек, сделаются его орудиями, органами, тогда он будет свободен. То есть проект воскрешения есть и проект освобождения. Идея вообще не субъективна, но и не объективна, она проективна. Высшее благо, как и свобода, составляет проект. В настоящее время под свободой разумеется полное подчинение природе и такая же полная независимость друг от друга, от общего дела, от долга, если понимать его в надлежащем смысле, то есть измена общему союзу, союзу на жизнь и смерть, каким он должен быть. Не видят зла в отчуждении друг от друга и видят даже благо в подчинении слепой силе, считая все это естественным и необходимым. А между тем сама природа не подтверждает, не оправдывает такого взгляда. Человек крепостной земли, праздный пассажир, паразит, захребетник ее и совершает с ней невольные рейсы вокруг солнца, которое тоже не свободно в своих движениях. Но в то же время солнце изливает на землю волны силы, из коих растения делают запасы, насчет же этих запасов образуются движущиеся существа. И существа не только движущиеся, но и сознающие это движение, и силящиеся отделиться от земли. Следовательно, сама природа как бы нарушает крепостное право. В человеке движение получает сознание, соединенное с понятием бесконечности. Таким образом, следуя природе, задача человека есть безграничное перемещение. Существо, одаренное движением, если оно исследует отдаленные миры, то, конечно, как цели движения, пространство же между ними как пути к ним. Вопрос состоит в том, на что употребляют силу солнца. На освобождение человека или же на большее его закрепощение. Природа начинает освобождение человека не только от закрепощения, но и от паразитизма и всякого захребетничества. Она непосредственно не кормит и не одевает его, заставляя добывать все это трудом. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день их должен добывать. Слова из последнего монолога Фауста в пятом действии трагедии Гёте. Если мы примем это выражение буквально, то есть в том смысле, что добывается действительно жизнь, а не средство только к поддержанию жизни, и не мнимая, а действительная свобода, тогда личность примет гигантские размеры, колоссальный образ. Тот еще захребетник земли, солнца, своих предков, тот еще недостоин жизни и свободы, кто не воспроизвел в своем организме всю историю земной планеты и Солнечной системы, в коем остается еще хотя одна клеточка, не своим трудом построенная. Тот еще не свободен, не может жизнь назвать своею, он еще не расквитался со своими отцами. Человеческий род должен обратить в пространную историю, и не в представлении только, а в действительности, эмбриологический процесс. Этот, так сказать, генеалогический учебник, который каждый проходил в чреве матери. Личности человеческие, обратясь в микрокосмы Земли и Солнечной системы, обратят и самую Землю, и всю систему в новое небо и в новую Землю, в которой живет сознание. Тогда, вероятно, яснее назнаменуется на нас и образ Божий. Постановка вопроса должна быть такова. При каких условиях возможно знание и свобода? Или, другими словами, может ли человек освободиться, выйти из животного состояния? Мы намеренно выдвинули индивидуальный образ свободного человека, чтобы понять, сколько гордости заключается в названии свободного существа, которое придает себе человек и в настоящее время. Идеал свободного существа не должен быть, однако, целью человека. Не из личной свободы вытекает долг воскрешения, а из всего последнего должна произойти свобода. Без исполнения же этого долга свобода даже невозможна. Наше отличие от Запада в том и заключается, что Запад на первый план ставит всегда себя, свою личную свободу. Но нет достоинства добывать жизнь для себя, для своей драгоценной личности, и защищать свою личную свободу. Всякий зверь так поступает. И какую ценность может иметь жизнь и свобода, если homo homini lupus? У нас искренно или неискренно оправдывают свое личное существование необходимостью его для детей. Но что это за апофеоз поденщины эфемерного существования? Даже с точки зрения личной, эгоистической свободы, такое определение неудовлетворительно. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто не только жизнь и свободу добывает трудом, но и самые орудия добывания их. Словом, весь он есть плод собственного труда, то есть полная свобода, самодеятельность, тождественно бессмертию. И только к такому идеалу, то есть к бессмертию, и мог прийти Запад, оставаясь при своей измене общему долгу. Со стороны нынешних людей, мечтающих вывести свое потомство в бессмертные, эта мечта может показаться самопожертвованием. На самом же деле только тот способен мечтать о бессмертии для других, покупаемом ценой смерти многих поколений, кто и сам способен принять такое бессмертие. Но бессмертие без воскрешения невозможно физически, если бы даже оно и было возможно нравственно. Оно невозможно без воскрешения так же, как невозможно быть микрокосмом, не умея управлять и воссоздать мегакосм или макрокосм. Только такие пассажиры большого парохода могли бы создать себе в случае нужды в том каждый свой малый пароходик, если бы они были экипажем и строителями большого парохода. Точно так же нужно уметь управлять землей и до известной степени воссоздавать ее из того космического материала, из коего она образовалась и, вероятно, продолжает строиться, чтобы каждый мог быть независимым от Земли микрокосмом или подобием ее в малом виде. Еще менее возможно воссоздание своего организма без восстановления организмов своих родителей, от коих человек произошел и кое в себе носит. Нравственную же невозможность бессмертия без воскрешения необходимо доказывать только Западу, не считающему измену за порок. Тот недостоин жизни и свободы, кто не возвратил жизни тем, от коих ее получил. Итак, те, которые, отыскивая свободу и не добровольно, а по неизбежной необходимости восстанавливают жизнь предков, не могут быть названы действующими нравственно, полагающими в основу своего дела истинно нравственное начало. Изменив вначале Отцу Небесному в своем падении, человечество совершило целый ряд измен. Вторая измена состояла в оставлении земледелия, то есть праха своих предков, измена роду и племени и устройства города или юридико-экономического общества. Полное выражение этой измены представляет Рим, составившийся из бродяг, не помнящих родства, если исключить патрициев, создавший право. На этом корню выросла еще новая измена. Измена христианству, вырос католицизм, обративший закон благодатный в закон юридический. Но самое полное выражение измены христианству представляет Англия, создавшая политическую экономию, в которой всем людям делается денежная оценка, где люди трактуются как товар, ценность которого определяется спросом и предложением. Конечно, самая крайность зла может вызвать реакцию. Если же такая перемена не произойдет, то для нас вражда Англии будет величайшим благом. Нужно, чтобы не англичане, но все английское сделалось для нас ненавистным. Торговая зараза распространяется. Люди перестают быть людьми, а обращаются в купцов, продающих свои таланты и способности. С другой стороны, общество проникается все более и более ледяными юридическими отношениями, отношениями канцелярскими, чиновничьими, ко всякому делу. Если ко всему этому присоединить, что канцелярский и конторский порядок придает всему обществу чисто механический характер, то нетрудно видеть, что это общество может быть скоро доведено до такого совершенства, при котором оно не будет нуждаться даже в уме, не говоря уже о чувстве или душе. Нравственное будет заменено юридическим, экономическим и механическим, и окончательную судьбою такого общества, общества, построенного на идеале римско-английском, будет изгнание всего священного, полная профанация. Что даст человек в измену за душу свою? Ответ на это дал поэт, можно сказать, всей Европы. В лице Фауста он представил человека, продающего свою душу за наслаждение. Фауст привлекал пристальное внимание Федорова как один из образов мировой литературы, воплотивший тип западного буржуазно-бюргерского сознания. В своей критике образа Фауста Федоров проницательно выявил ряд черт, связанных с его индивидуализмом, гедонистическим идеалом полноживущей личности, объявшей весь круг земной. Сам тип действия Фауста в конце трагедии не коллективный, а индивидуалистический. Мыслью Фауст не удовлетворяется, а крылья ее, то есть мысли души, никогда, по его убеждению, не могут сделаться телесными. Вот он и продал душу за наслаждение. Действительный Фауст, особенно английский, далеко не был так грандиозен. Душа была продана им за мануфактурные лишь игрушки. Впрочем, в конце концов, и Фауст не нашел ничего лучшего, как осушить болото и завести на этом месте фабрику. Тем не менее, чудовище, лишенное души, которые не могут тронуть никакие стоны, несущиеся из стран от Китая до Болгарии, имеет что-то страшное. Но не страх, а какое-то бессмысленное благоговение мы питаем к этому идолу. При чем, однако, мы благоговеем? Не перед наукою ли? Но наука, которая имеет целью только знание, что такое, как не схоластика, а ученые, школьники, не думающие даже о выходе из школы, кабинетные опыты? Но не ученические ли это работы, которые сами по себе никакого значения не имеют? Точно так же и художники — суть только ученики, пробующие себя на камне или полотне. Ни в чем, однако, не обнаружилась до такой степени узость воззрения европейца, как в учении о нравственности. Нашелся даже ученый из англичан, который прямо высказал, что нравственность не развивается. А между тем, нравственность не только не ограничивается личностями, обществом, а должна распространяться на всю природу. Задача человека — морализировать все естественное, обратить слепую невольную силу природы в орудие свободы. Смерть есть торжество силы слепой, ненравственной. Всеобщее же воскрешение будет победою нравственности, будет последнюю высшую степенью, до которой может дойти нравственность. Конечно, не признавая единства религии и нравственности, догмата и заповеди, достопочтенный англичанин мог и не заметить, какой высоконравственный образец дан нам в учении о триедином Боге. А какое развитие под влиянием христианства получает пятая заповедь, на которую особенно указывает этот писатель? Также и область ответственности расширяется и ограничивается только пределами зла, и притом не одного общественного, но и естественного, потому что зло состоит в отчуждении человека от существа всеведущего, всемогущего, всеблагого, вследствие чего человек и впадает в невежество и в бессилие, вследствие чего природа уже не сознает себя и не управляет собою через человека, является разъединение миров и смена поколений. Сообразно с ответственностью распространяется и область блага, которая состоит в обращении слепого, невежественного, невольного, того, что само собою делается, в сознательное действие, то есть через восстановление угасших человек собирает распавшуюся храмину миров и совокупность их делает выражением единства умов и сердец всех поколений, чем и уничтожается грех, смерть и отчуждение от существа всеблагого. Совершается возвращение человека к источнику всякого блага, ума и воли. Истинная нравственность не должна считать зло неистребимым, а благо недоступным.